Глава первая. Кому встали? А угадай с трех раз. Молодец, угадал. Гадать тут нечего. Слева по борту скамейка. На ней две едва созревшие девицы. Рядышком четверо молодых хлопкоробов. Хлопкоробы наперебой ухаживают. Девицы явно не прочь. Зазывно смеются и охотно демонстрируют розовые коленки. «Слушай, может быть, не стоит?» «Пожалел, что ли?» «Да ну, при чем здесь это? Я имею в виду, как там у нас с графиком?» «Нормально». «Ну, я не знаю. Может быть...» «Перевожу с застенчивого гусячьего на русский». «Слышь ты, Залюка Мегера, мы по делу едем или где?» «Может, оно и в гуску этих гастарбеков-таджибайтеров?» Время-то не резиновое. Что-то выпало из памяти. Когда это мы подписывали контракт с комиссией межэтнического целомудрия, пришел я на помощь Феде. Мы теперь что, с утра до вечера будем раскатывать по столице и вмешиваться во все шалавско-ковздючьи амуры? Тихонько одобрили сидящие рядом Борман и Рома. Это хлопкоробы, поправил объективный Федя. За километр видно. Да просто словечко нравится, Ленка едко хмыкнула. Как же, сам придумал, гений этимологии. Всем слушать, восхищаться и хлопать в ладоши, верно? Гений этимологии — это зачет, не стал спорить я. Но суть от этого не меняется. Перефразирую. Мы что теперь будем пресекать? Все подряд таджикбекско-шалавские связи? Все подряд нет, вроде бы вняла голосу разуму Ленка. Нас на это физически не хватит. Ну вот видишь, обрадовался я, вот она и поперла-то мудрость. Но тех, кто попадется по ходу движения, без внимания не оставим. Ленка приторно улыбнулась. В верхнее зеркало потащила из бардачка видеокамеру и скомандовала. «Юнги, к машине!» Борман с Ромой безмолвными тенями выскользнули из салона и принялись разминать суставы, кровожадно поглядывая на хлопкоробов. Хлопкоробы на опасность отреагировали неадекватно. Вернее сказать, не отреагировали вовсе. Богатырями юнги не выглядят, кроме того, они остались у машины, а к скамейке пошла дама. У хлопкоробов, если кто не в курсе, дама — существо третьего разряда. Первого — мужчины после 12, второго — мужчины до 12. Так что опасности здесь быть не может по определению. Наведя камеру на девиц, плещущихся в потоке хлопкоробьего внимания, Ленка представилась. «Здравствуйте, девушки!» Русский молодежный канал «Антихач 111». Лена Д., репортер. Позвольте задать вам несколько вопросов. «Можно», — милостиво разрешил главарь хлопкоробов, рослый симпатичный юноша с едва пробивающимися усиками. «Задавай». «Какой канал? Антифа?» — живо уточнил хлопкороб номер два, шустрый, востроглазый черныш. До крайности прыщавый, но с аномально белозубой улыбкой. «Это который антифа против фашист, да?» «Ну нет, дорогие мои дети Дюны, так дело не пойдет», — поморщилась Ленка. «Вы что, в уши долбитесь? Я русским языком сказала «Антихач 111». И потом я обратилась к девушкам. Вы что, девушки?» «Зачем так сказали?» — огорчился высокий. «Обидишь хочешь?» «Могу показать, какой мы девушки», — находчиво предложил шустрый, кивая в сторону ближайшей подворотни. «Пойдем туда, покажу. Тебе понравится». Хлопкоробы номер 3-4 до соучастия в беседе так и не снизошли. Продолжали пялиться на коленки девиц и, синхронно оттопыривая нижнюю губу, сплевывали на землю вязкую зеленую слюну. «Еще раз ляпнешь, что-то в таком же духе, в натуре станешь девушкой. Вполне серьезно пообещала Ленка. А сейчас закройте рты, стойте ровно и не мешайте работать. Итак, девушки, первый вопрос. Знаете ли вы, что для того, чтобы выйти замуж за мусульманина, вам обязательно придется менять веру? Чего менять? Не поняла синеглазка в ситцевом платьице. Ислам принимать. А какая разница? Пожала плечами вторая девица, бледнолицая Эмочка, в джинсе с клепками, с радикально черными волосьями и густо накрашенными глазищами. Бога нет, это все фикция, и все мы умрем. Да уж. А вы в курсе, что ислам позволяет мужчине иметь 4 жены? Если да, готовы ли вы делить своего мужчину с 3 другими женщинами? 4? Удивилась синеглазка. Это ж сколько ему придется работать, чтобы их содержать? А кто сказал, что он собирается работать? Хмыкнула Ленка. Он будет валяться целыми днями, гашиш курить да щербет лакать. А вам вчетвером придется вкалывать с утра до ночи. Если богатый будет, не придется, — покачала головой Эмочка. Вон, они все в золоте, на кайенах раскатывают. Ну надо же! Ленка выглядела слегка обескураженной. Очевидно, рассчитывала, что перспектива отступничества и утраты индивидуальности заставит девиц призадуматься. Ну, тогда вот вам еще информация для размышления. Тут Ленка собралась с мыслями и залпом выпалила все прелести суровой исламской житухи, каковые, по ее мнению, должны быть повергнуть девиц в состоянии шока. Вы будете фактически собственностью своего мужа, выполнять все его прихоти и повиноваться ему во всем. Вам придется вести затворнический образ жизни, вплоть до того, что в зависимости от региона проживания носить чадру и строгие одежды, регламентированные исламскими традициями. Если вас застанут в одном помещении с посторонним мужчиной, вам первым делом сломают нос, как показывает практика некоторых наших звезд. Если вы быстро утратите привлекательность, а вы ее обязательно утратите, это уже сейчас видно, вас просто выгонят вон. Вместе со всеми вашими дочерями, рожденными в браке. Всех мальчиков, рожденных в браке, у вас отнимут. А если попробуете качать права, вас искалечат или убьют. «Зачем обманываешь?» — укоризненно воскликнул высокий. «Нет такой, совсем нет». «А», — вспомнила Ленка, великодушно игнорируя порыв высокого. «И вообще не факт, что вас возьмут замуж. Совсем не факт. Все ведь может быть совсем по-другому. Ну, например, знаете ли вы разницу между понятиями мухаббат и ваххабит?» Задумалась синеглазка. «Это я какую-то песню слышала». «Ваххабит с бородой», — компетентно выдала Эмочка. «И с автоматом. Джихад, Аллах Акбар, Бен Ладен». «Дарго или Тандо, не помню точно, куда там хочет мальчик. Вот. А мухаббат, ну, это типа от чего-то с мухами связано или с какими-то аббатствами». «Нет, это скорее с клиникой связано. В общем, дорогие девушки, если у вас ненароком получится мухаббат с ваххабитом, иметь вас будут всем джамаатом. У них так принято. В джамаате все общее. В том числе и женщины. Это понятно? Я доходчиво объяснила?» Ленка расчетливо кивнула в сторону Шустрова. «Вы морально готовы к тому, что вас будет драть дюжина вот таких задроченных тараканов?» «Пойдем покажу, какой мне таракан!» Шустрый схватил Ленку за руку и обозначил движение в сторону указанной ранее подворотни. «Пойдем, тебе понравится!»